Раздел 12. Неоплатонизм. Страницы с 508 по 531. Образование огромной Римской империи, сильной своей военной мощью и административной организацией, сопровождалось глубокими изменениями в сознании общества и угнетенных масс населения. Это была эпоха крушения поглощенных и покоренных Римом древних государств, утративших политическую самостоятельность, время объединения масс и образования в Риме крупного контингента паразитических элементов. В быстро следовавших друг за другом политических переменах, возвышениях и падениях отдельных лиц, судьба личности становится все более проблематичной, ненадежной, шаткой и переменчивой. Растут имущественные и социальные противоречия, растет сумма зла и неблагополучия в общественной жизни, учащаются бедствия и катастрофы в личном существовании. В такие суровые эпохи легко усиливается тяга обездоленных, потерпевших крушение людей и целых обществ, к религии. Согласно характеристике Маркса, религия есть одновременно и опиум народа, и вздох угнетенной твари, и душа бездушного мира. К исходу эры, предшествующей началу нашего летоисчисления, стремление к религиозному самозабвению и утешению усиливается в бездушном мире Рима и в его провинциях. Для научно мыслящих умов открывается возможность творчества в специальных науках. Эти отдельные науки обособляются из единства, которое они составляли прежде с философией. Математика, астрономия, механика, медицина, филология, риторика, литературная критика, литературоведение становятся специальными науками, требующими специальных знаний и профессиональной подготовки. Развивается специальная эрудиция, возникают научные, иногда огромные библиотеки и хранилища рукописей. Не только Афины, но и Александрия, Пергам, Родос становятся крупными научными центрами. Одновременно с этими процессами наблюдается и другое. С востока на запад проникает и распространяется волна религиозных учений, культов, мистерий. Эти учения и культы по всей империи находят благоприятную почву и атмосферу для своего упрочения и развития, и всюду перемешиваются. Терпимость римских императоров к чужеземным, по большей части восточным культам, способствует не только их появлению и укоренению в Риме, но и взаимодействию между ними, их сплаву, смешению, синкретизму. Отвечая на запросы общества, сама философия становится религиозной, а в некоторых учениях даже мистической. Глава 1. Плотин. Страницы с 509 по 525. Плотин — последний, великий, оригинальный философ античного идеализма. В сравнении с ним даже Прокл, завершающий развитие школы неоплатонизма, скорее искусный, виртуозный систематизатор, комментатор, аналитик, чем самобытный творец. По силе дарования Плотин приближается к самым крупным мыслителям классического периода греческой философии, от которого его отделяет больше чем полтысячи лет. Однако атмосфера, в которой он воспитался как философ, и атмосфера его собственной мысли характеризуются уже некоторыми чертами спада, о котором сказано выше. Плотин больше религиозный мистик, теософ, чем философ или ученый. В широком смысле слова он уже явление декаданса, а не расцвета, несмотря на все его огромное дарование и усилия привести к синтезу результаты развития античной философии, протекавшего в системах Платона, Аристотеля и стоиков. Платин родился в Ликополе, в Нижнем Египте. Молодые свои годы он провел в одном из крупнейших в то время центров культуры и науки в Александрии. Здесь он получил основательное образование у философа Аммония Сакаса, учеником которого был Ориген, один из учителей христианской церкви. Аммоний Сакас пытался согласовать учения Платона и Аристотеля. Платин участвовал в неудачном персидском походе римского императора Гордиана, вернулся в Антиохию, а после 244 года поселился в Риме. Здесь вокруг него сложился кружок последователей из различных слоев общества, пестрые по национальному составу и объединенные благоговейным отношением к учителю. После долгих лет устного преподавания, будучи уже немолодым, Платин начал записывать изложение своей философской системы. Сочинения Платина были отредактированы, сгруппированы и изданы Порфирием. Он разделил их на 6 отделов по 9 частей в каждом. От греческого слова «девятка» — «эннеада» произошло название этого собрания — «эннеады». Исходные понятия. Главная задача философии Платина — последовательно вывести из божественного единства, как из последнего основания всякого бытия, градацию всего остального, существующего в мире, и указать путь, обратно ведущий к исходному единству. Задача эта не научная и не философская, а религиозная, теософская. Но средством, ведущим к этой цели, для Платина были философия и диалектика. Платин понимал всю безмерную трудность этой задачи. Непосредственно подняться до понятия о едином, признать единое, безусловно, самостоятельным началом, усмотреть в нем основание, из которого должно истекать все, может только гений, и притом гений в исключительном состоянии духа. Обыкновенного человека необходимо довести до этой цели более естественным, не столь исключительным или чрезвычайным путем. Обычные люди, погруженные в течение всей жизни в чувственное, а также люди, ненадолго возвышающиеся над ним, но затем обращающиеся к обычной практической жизни, идут по пути, противному их истинной природе. И чем дальше они отходят от нее, тем труднее им возвратиться. Как дети, оставленные родителями и воспитанные чужими, не могут узнать своих отцов и, забыв свое происхождение, не могут правильно определить самих себя, так и души этих людей, далеко ушедшие от первоисточника, забывают последние основания бытия, своего отца, себя самих, свое прошлое. Таким людям все представляется более ценным, чем собственная душа, даже предметы, которые оказываются ниже их собственной природы. Чтобы возвратить их на истинную дорогу, есть только один путь — разъяснить им, как высоки они сравнительно с чувственными предметами, перед которыми они унижают достоинство своей души. Но есть люди, одаренные высшей способностью, способностью умственного созерцания, интеллектуальной интуиции. Они устремляются к единому и остаются в лучах его света. Они похожи на человека, возвратившегося после долгого отсутствия в Отечество. Для возведения всего к начальному единству Платин подробно рассматривает вопрос о душе. Душа не есть и не может быть функцией телесного организма. Она — бытие само в себе, цельное, как цельное тело. Душа не есть и гармония тела, как полагают иные пифагорейцы. Душа управляет телом, борется со страстями, с желаниями тела, а гармония в качестве отправления существа, которого она есть гармония, не может с этим бороться. Душа не есть и энтелехия тела, то есть осуществление возможности тела, потому что энтелехия так относится к телу, как, например, форма статуи к меди, из которой отлита статуя, и которая составляет возможность для этой формы. Но форма статуи оказывается такой же отделимой по частям, как и материя, которая служит ее возможностью. Не то по отношению к душе. Отделение телесных органов не сопровождается убылью для души. И это доказывает, что душа не есть форма. Во всех вещах чувственного мира всюду одушевление. Оно не зависит, как мы видим, от вещества и предполагает отличное от вещества начало — душу. К этому же одушевляющему началу мы приходим, рассматривая существующую в чувственном мире красоту. Чувственный мир прекрасен, он художественное произведение. Но красота как таковая, утверждает Плотин, не может быть свойством чувственного бытия. Для вещества, получающего известную форму, кроме его формы, должен существовать деятель, осуществляющий форму и соединяющий форму и вещество. Сами по себе, внешние друг другу. Деятель этот — душа мира. Таким образом, от вещей чувственного мира мы поднялись до души, все оживляющей. Однако, может ли быть душа, спрашивает Плотин, высшим началом, из которого происходит все? Может ли она быть основанием всей красоты, существующей в мире? Плотин доказывает, что душа не тождественна красоте. Душа одна для всего мира. А в мире рядом с прекрасными душами существуют и безобразные. Поэтому, следуя началу красоты, мировая душа следует не тому, что есть она сама, а тому, что существует для нее как ее прототип. Мы познаем этот прототип по аналогии, как сама мировая душа деятельна по отношению к иному бытию, получающему от нее форму, так и собственная форма души предполагает деятеля, от которого душа получает свою форму. То, что дает душе форму — ум. Как в статуе, сделанной из вещества, форма первее вещества и существует независимо от вещества, так и ум, первее души, существует сам по себе. Однако и ум не есть, согласно Плотину, последнее высшее начало в порядке восхождения к первичному, к превысшему. Ум существует в себе. Но все существующее в себе имеет своим предикатом единое. Без единства нет определенности, а без определенности нет и бытия. Если мы хотим мыслить предмет как определенное бытие, то мы должны мыслить его как единое. Так рассматривается вопрос о бытии предметов. Аналогично обстоит дело с бытием состояний и деятельностей. Повсюду первым условием определенности и бытия будет единство. Откуда же берет начало само единство? Так как все, согласно Плотину, созидается душой, то ею созидается и единство, однако лишь в известном смысле. Единство только предикат души. А так как решительно все имеет своим предикатом единство, то душа не может быть тождественной единству. С другой стороны, в душе, как и во всем, существует также и множество. Множество сил, способностей и стремлений. Таким образом, и с этой точки зрения душа не тождественна единству и не является его источником. Ввиду того, что формы сущего душа заимствует от ума, возникает вопрос, не является ли для души источником единства именно ум? Плотин доказывает, что и это невозможно. Первое. Ум — не самодавлеющее начало. К уму мы возвысились от красоты, а красота зависит от блага. Второе. Ум содержит в себе множество идей. Третье. Даже рассматриваемый сам по себе в качестве только ума, он предполагает двойственность мыслимого и мышления, предмета и интеллектуальной деятельности. Будучи высшим, он имеет своим предметом то, что выше его самого. Откуда же единство? По Плотину первоначально единое должно быть совершенно простым и безусловным. Все непростое состоит из простого, следовательно, от него зависит и потому не может быть первоначалом. Безусловная простота единого не есть математическая точка. Такая точка — результат абстракции от величины, существует только в другом и, следовательно, также не есть единое. Далее. Безусловно, простое единое не есть и общее понятие. Общее понятие есть предикат, а простое единое должно быть субъектом. Единое не может быть ограниченным бытием, но, будучи неограниченным, оно не есть неограниченная величина, так как величина всегда многое и никогда не есть безусловно простое. Единое не может быть ограничено не только ничем другим, но и самим собой, так как иначе оно было бы двойственным, ограничивающим и ограниченным. Единое должно быть самодавлеющим. Все многое не есть самодавлеющее, состоит из единиц, и в нем каждая часть нуждается в целом. Напротив, единое первее всего, замкнуто в самом себе, самодавлеет. Как и все предыдущие определения единого, самодавление — чисто отрицательное определение и означает только независимость первого бытия. Но из понятия самодавления устанавливается, что единое — благо. И это имеет значение положительного определения. Однако самодавление оказывается благом лишь в известном смысле — и только для другого бытия. Все остальное бытие, стремящееся к первоединому, причастно благу, лишь поскольку причастно к единству. В качестве блага единое не есть деятельность, так как не имеет цели внешней по отношению к себе. В качестве самодавлеющего единое не имеет нужды и в мышлении. Ведь мышление есть процесс познания и предполагает незнание, а это есть некоторый недостаток. Но самодавлеющее не есть и незнание, ибо незнание всегда предполагает внешнее бытие, по отношению к которому оно есть незнание. Но вне первоначала нет ничего. Наконец, самодавлеющее первоначало — не есть и мысль, обращенная на самое себя. В такой мысли всегда налицо два элемента — мыслимое и мыслящее, но первое начало просто. В итоге все предикаты первоединого оказались чисто отрицательными. Остается мыслимой еще одна возможность. Не будет ли первоединое положительным в качестве условия всего существующего? Но это невозможно, так как, согласно Плотину, не единое становится в отношении условия или причины ко всему остальному, а, напротив, все остальное становится в отношении к нему, как к единому. Но если таким образом все предикаты единого первоначала только отрицательные, то каким образом можно говорить о том, что первоначало познаваемо? В ответ на этот вопрос Плотин развивает свое учение о знании.